Глава 10. Сердце упало. Тень дернулся в сторону пролета, как вдруг замер. Ему точно нужно видеть это. Не раззадорит ли его ужас Лияма? Он уже ничего не понимал. Как себя вести, что говорить? Ноги стали ватными, от дурноты резко скрутило живот. Беспомощность просто убивала. «Мне на самом деле не обязательно всех отпускать собственными ручками, знаешь ли». Но тут лицо Лияма вытянулось. Он в недоумении уставился вниз и глухо зарычал. «Вот же!» «Я надеюсь, этот псих в первый раз так детьми разбрасывается», — донеслось до тени. Он улыбнулся, едва все осознав. Подбежал к пролету и выглянул на первый этаж. Азруэль стоял посередине, держа мальчика на руках. «Как он сюда пробрался? В какой момент?» — спрашивал Лиам, будто в пустоту. На лбу у него вздулась вена, глаз подергивался, а гримаса злобы исказила лицо так, что он больше ни капли не походил на добродушного чудака, каким пытался казаться вначале. Азруэль опустил мальчика на пол и задрал голову. «Дай угадаю, брат, ты опять не хочешь убивать суперопасного врага из-за своей доброты?» — усмехнулся он. «Как же ты бесишь! Так уж и быть, я возьму эту работу на себя». «Как ты сюда пробрался?» — отчеканил Лиам, брызжа слюной. «О, а ты, полагаю, и есть тот самый псих?» Он замотал головой, словно искал что-то. «С помощью космической жидкости, дубина! Сейчас, погоди, поднимусь и откручу тебе голову!» Странно, что Лиам не сразу почувствовал присутствие Азруэля. Если он знает точное количество людей в центре, то почему с опозданием заметил появление чужака? Напрашивалось одно объяснение. Может, Лиам и управлял всем зданием, но у его способности был радиус использования. Как у лампы. Чем ближе к ней, тем ярче свет. Но чем дальше, тем тусклее он становится, пока полностью не рассеется во тьме. Еще одна брешь в его силе. Первый этаж в 15 метрах от четвертого, поэтому там скорость реагирования замедлена. Вполне вероятно, что и стены у выходов восстанавливаются медленнее, чем на верхних этажах. Это шанс. Нельзя дать ему спуститься. «Азруэль!» — останавливая его, крикнул тень. «Он управляет всем зданием, в том числе его формой. Найди Арис и выведи людей как можно скорее. А я его задержу, насколько смогу». Оставалось лишь надеяться, что Айрис тоже услышала его и уже побежала вниз. Лиам сдвинул брови и уставился в пол. Точно увидел и почувствовал то, что другим недоступно. «Вот же девчонка!» — выплюнул он. «Ненавижу девчонок!» Айрис показалась у пролета на третьем этаже, с обратной стороны. За ней к эскалатору бежало не меньше 20 человек. «Куда собрались?» — завопил Лиам, бросаясь вперед. В ту же минуту эскалатор, будто пластилиновый, вытянулся дугой и скрутился в узел, делая невозможным спуск по нему. «Назад!» — Арис выставила руки в стороны, удерживая людей, и двинулась назад. «Не подходите к краю!» Оставался второй эскалатор на другом конце этажа. Тень бросился в атаку. Это, кажется, сбило Лиама с толку, и он попятился. Тень на бегу вырвал кусок перил и ударил его в бок. Приглушенный хруст пронзил слух. Как давно он не вредил людям вот так? Разум кричал ослабить напор, но тело действовало, словно механический солдатик. Даже спустя тысячелетия тень помнил приемы, которым его когда-то обучили. Ни единого лишнего движения. Железная труба ощущалась в руках легким бамбуковым стеблем. Удар по ребрам слева, тут же замах на правое плечо и локоть. Лиам что-то бессвязно кричал. Он оказался совершенно беспомощен в ближнем бою, и все равно нельзя было давать ему ни секунды передышки, чтобы он не вернул контроль над зданием. Тень силой ударил Лиама по коленям, опрокинув на спину, и встал над ним. Снова поднял трубу и стал медленно вдавливать ему в грудь. Недостаточно сильно, чтобы убить, но достаточно болезненно, чтобы Лиам не мог думать о людях, которые прямо сейчас спускались вниз. «Жестоко!» — Лиам схватился за трубу. Кажется, хотел на нее повлиять, но тщетно. «Все-таки для контроля предметов тебе нужен покой». Тень заметил, как ткань его свитера вокруг трубы пропитывается кровью, но давление не ослабил. «Я знаю, ты все равно меня не убьешь». «Ты прав, Лиам. Даже такого, как ты, я не хочу убивать. И дело тут даже не в том, что скажут другие». «Вот, ты же добрый». По вискам Лиама скатились слезы боли от криков и стонов. Он охрип. Может, тогда отпустишь меня? Я остановлюсь, обещаю. Я уйду сейчас же». Тень был бы рад наивно поверить ему. В редкие моменты вроде этого на душе у него всегда было гадко, а после требовалось время, чтобы оправдать себя. Бывало, он поддавался на мольбы о пощаде не зря, но Лиам, пока он говорил одно, в глазах горело другое. Он просил о милосердии, а сам явно не собирался усмирять собственную жажду насилия. «Люди часто пользуются моей добротой», — заговорил Тень. «Да, я не убиваю, но могу причинить достаточно боли, чтобы победить. Я знаю всю вашу анатомию вдоль и поперек. В тебе нет ни капли света и доброты, а у меня нет надежды на то, что они появятся». Лиам слушал жадно, словно ребенок, которому читали сказку, но из-за бегущих слез едва ли видел Тень перед собой. «Такая честь слышать это миру», — прохрипел он, ослабив хватку на трубе. Казалось, вот-вот смириться с поражением. «Может, ты все-таки отступишь от своих принципов? Я столько распинался перед тобой, а ты так легко меня уделал какой-то трубой? Я даже среагировать не успел. Стыдно даже как-то. Может, ты покончишь с моим позором?» Тень нервно сглотнул. В охватившем его порыве было что-то дикое, до мурашек и странной дрожи в поджилках, от которой передергиваешься всем телом. Редко Тень испытывал подобное, а когда все же доводилось, старался не думать об этом. Он хотел ответить, как обычно, но в этот раз не мог отделаться от ощущения, что нагло врет самому себе. «Я никогда не убивал и никогда не...» Откуда-то снизу донеслась череда выстрелов и тут же пронзительные крики. Тень отвлекся, и в тот же миг Лиам резко оттолкнул трубу, перевернулся на живот и воздвиг вокруг себя подобие неприступного саркофага из плитки, бетона и железных прутьев. Пришлось отступить. Получается, он тут не один? Есть еще кто-то из детей Зотиса? Тень снял перчатку, растворил саркофаг, но нашел под ним лишь зияющую дыру. Лиам сбежал. Учитывая его состояние, ему наверняка помогли, а значит, детей Зотиса в здании трое, включая его самого. Всем сердцем Тень хотел, чтобы третьим игроком не оказался Курт. Он прыгнул через дыру вниз, тут же растворил кусок пола и так до тех пор, пока не добрался до первого этажа. Газ все еще чувствовался, но слабый. Все-таки растягивание разговора дало свои плоды. От картины, которая ему открылась, пробирала дрожь. Всюду бетонные клетки, заполненные людьми. Ни Лияма, ни аномалий. В одной из клеток он заметил Айрис и, поймав ее взгляд, подбежал ближе. «Мы успели вывести около 100 человек», — Айрис обвела измученным взглядом людей рядом. «Но потом появилась эта тварь с оружием, а спустя мгновение нас запечатали». Она ударила по одному из бетонных прутьев. Тот рассыпался на куски, но сразу восстановился. «Я могу выбраться, но для этого придется показать настоящую силу и жестокость». Она прикусила губу, светлые брови сошлись на переносице. Голос упал до шепота. «Люди хоть и напуганы, но некоторые не выпускают из рук телефоны, снимают то, что происходит. Некоторые ведут эфиры, только представь себе. Надеюсь, ты не открывал лицо?» Тень мотнул головой, поправляя очки. «Где Азруэль?» «Он выводил последнюю группу, когда все выходы опять схлопнулись. Полагаю, он снаружи. Говорят, там полно полиции и военных. Миру», — прошептала Айрис сдавленно. Зеленые глаза расширились, заблестели от слез. «Альтернату теперь конец? Нас закроют? Мы больше не сможем жить спокойно среди людей?» Каждое слово било больнее меча Курта. Видеть ее такой — худшее, что Тень мог себе представить. В подобные моменты отчаяния он всегда готов был пообещать ей что угодно, даже несбыточное, лишь бы утешить. «Все хорошо», — твердо произнес он. «Ты спасла многих. Я найду Лиама и остальных детей Зотиса. А ты пока постарайся успокоить людей». Она закивала, не глядя ему в глаза. Тень бежал весь первый этаж, но нашел лишь разгромленные витрины, протекающие трубы, лужи воды и десятки клеток с людьми. Некоторые были без сознания, а сколько мертвых? Тень старался даже не думать, чтобы не отвлекаться от цели. Но, вероятно, дети Зотиса где-то скрылись, чтобы Лиам мог восстановить силы. Набираясь опыта, Тень когда-то изучил десятки дел о террористических атаках и запомнил варианты действий в таких ситуациях. Преступники нередко что-то требовали — денег, машину или вертолет, чтобы сбежать. Но здесь Тень даже обговорить условия не мог. Это напоминало игру с ребенком, не терпящим поражений. Ни правил, ни условий, ни логики. И даже если выиграешь, все равно будешь вынужден сдаться. Тень дважды прошелся по этажу и уже стал подозревать, что противники забрались выше. Как вдруг из-за угла навстречу вышла девушка с наведенным на него, очевидно, включенным телефоном. Мива. Тень не сталкивался с ней лично, но узнал по отчетам и рассказам Эймери. Неосознанно он скривился. Не привык, чтобы в него тыкали камерами. «Привет!» Она помахала свободной рукой, не сводя глаз с экрана. «Отпустите людей!» — крикнул Тень. «Знаешь, твоя подруга так уделала мою Розалин, что та теперь ходит в маске, прямо как ты», — продолжала Мива, как ни в чем не бывало. «Но Розалин ее носит, пряча уродство, а ты — потому что скрываешься от нас. Не пора ли рассказать миру, кто ты? Кто такой янтарная тень и как он связан с альтернатом? Людям ведь интересно, не правда ли?» Тень прищурился. Только сейчас понял, она не просто снимает видео, она ведет прямой эфир. «Да-да», — она слабо улыбнулась. «Люди пишут, что им интересно. Прямо сейчас тебя смотрит 30 тысяч. Ох, нет, уже 33. 35!» «Что вам нужно?» — глухо спросил Тень. Как же он устал от беготни, неизвестности и глупых жестоких игр. «Хотите увидеть мое лицо? Тогда вы отпустите людей?» Он не надеялся на это, вовсе нет, просто не видел вариантов. «Что скажете?» Мива, вероятно, обратилась к людям. «Если мы увидим его прекрасное личико, тогда отпустим людей?» Она дернула головой. «Ух, как грубо! Некоторым людям манерам бы поучиться. Если будете грубить и оскорблять, то мы можем и передумать». «Где Лиам?» «Что?» «Я сказал, где Лиам?» Мива дернулась назад. Потолочные лампы тревожно замигали, стены словно затряслись. «Ого! Твои эмоции так взрывоопасны! Что же с нами будет, если ты вдруг влюбишься?» «А Лиам ушел. Ты так его побил, что он на ногах еле стоял». «Здание все еще под контролем, а значит, он тут». «Ты о чем вообще?» «Способность Лиама. Контроль над предметами». Мива склонила голову, будто вспомнила о чем-то. «А, ну да. Это он должен был тебе сказать. Вот только настоящая способность Лиама — яды». Она покрутила пальцем в воздухе, напоминая о том, что кругом еще остались ядовитые испарения. «Он в этом профессионал. Ему достаточно сделать яд и перевести в желаемое состояние. Например, пар. Или даже туман. Ну или дым. А контроль предметов — способность третьего ребенка Зотиса. И он где-то снаружи. Вероятно, сверху. Может, в километре отсюда. Может, в пяти. Радиус воздействия у него высокий, но беда в том, что он безмозглый, буквально тупой. Без точных указаний, в данном случае от Лиама, будет разрушать все на пути. А такого нам не надо». Тень не верил ушам. Вся логическая цепочка, объяснявшая способности Лиама, рассыпалась. Он больше ни в чем не был уверен. «Если третье дитя Зотиса снаружи, то кто помог Лиаму сбежать?» «Он и помог». Мива снова уставилась в экран. «Он может влиять в том числе на небольшие предметы, к примеру, перила, который Лиам якобы расправил, чтобы еще больше ввести тебя в заблуждение. А я тут, чтобы закончить работу». «Получается, Лиам сам по себе не так опасен?» «Опрометчиво с ее стороны вот так просто выкладывать весь план, не имея подстраховки. Нас с Айрис здесь двое, а она одна. Теоретически я мог бы сейчас освободить людей, но это выглядит слишком легко. Неужели она даст мне это сделать и просто будет снимать?» «Тут пишут, чтобы ты показал лицо», — сказала Мива. «Но я знаю, ты не будешь этого делать просто так, поэтому Лиам оставил кое-что. Если в течение 2 минут ты не снимешь маску, все люди в здании... Нет, в радиусе 10 километров задохнутся в ядовитом тумане».